немножечко поговорим все-таки и определимся для себя. Что же я делала не так в чертах характера? Значит, помните, у женщин, опять по женским и мужским качествам пройдемся, потому что это так. Да, у женщин более статистическая натура, то есть статика. Очень трудно меняется черты характера, практически очень трудно изменить у женщины. А у мужчин динамическая натура, да, он в динамике, быстро меняется характер, все, он быстро можно управлять быстрее. Почему? У женщин в 6 раз больше чувств. В 6 раз сильнее чувства. Поэтому и привычки женщины труднее справиться, чем с мужчиной. Давайте так разберемся. Вот как вы думаете, сострадание – это чье качество? Мужское или женское? Женское, правильно. Женщина должна всегда прощать своего мужа и просить первое прощение. Это ее обязанность. Даже если она ни в чем не виновата. Она с этого начинает, а потом заканчивает. Мужчина сам всегда просит прощения. Стойкость. Мужское, да? Совершенно верно. Женщина должна выглядеть слабой. Да, слабой. Света, да, слабой. Вот все наоборот у нас. Отсюда проблема. Вот знаете, всегда женщина не будет никогда счастлива, если она все время главенствует в семье. Я, ты заткнись вообще, ты слабак у меня вообще, и даже не говорит, а думает. Я. Она потом, а он смиряется и будет вот такой хлюпкий, да? А может сделать вид, а может запьет просто. А может идет налево, будет ходить налево, это точно. Почему? Несчастливы они будут. Потому что женщина, сколько бы она ни куражилась, она всегда будет думать, ну где же та стена, на которую я могу опереться. И это томление, и это ее тоска по вот этой стене не будет давать ей покоя. И хоть она там заправляет и всех строит, и мужа направляет, она счастливой не будет в этой жизни с этим мужчиной, если у нее уйдет раньше времени, конечно. Значит, счастье заключается в том, чтобы женщина вела себя особенно. Я почему к женщинам обращаюсь? Потому что это важно. Дальше. Решимость. Чье качество? Мужское. Пишите прямо мужское. Доброта. Женская. Если мужчина добрый, дети балованные. Он добрый должен быть, но не должен показывать всем, что он добрый. А если это нахватится, все время. Потом с детьми не совладаете. Они будут балованные. Мужчина должен быть строгим. И внутри должен быть добрым. Умиротворение. Кто создает? Женщина, правильно. Да, помните, что женщина дает психическую энергию мужу. Если этого нет дома, то мужчина не получает психическую энергию, он где-то будет искать ее на стороне. Бесстрашие. Мужское, правильно. Уверенность. Мужское. Серьезность. Ненасилие. Чье? Ненасилие. Женское. Мужчина насилует. Всегда на стороне силы. Насилует. Нет, в смысле. Воин. Да, воин. Добытчик. Это насилие. вот эти войны, войнушки всякие. Чистота. Женская. Смирение. Женская. Обязательно женское. Но если еще мужчина смиренен, да, то это, как правило, бывает святой человек. Смирение в мужчине – это святость. Скромность. Женская. Отец должен заниматься скромностью, чтобы развить в женщине скромность. Отец должен блюсти чистоту женщины. Ну, чистота, да, дома все делает женщина. Негневливость. Негневливость. А вот когда, знаете, когда мужчина в гневе, да, в гневе, ни в коем случае женщина не должна с ним в этот момент вообще вступать в какие-то перепалки. Особенно смотреть в глаза, отводить глаза, ни в коем случае, иначе это будет битва. Да? Гасится гнев у мужчины, если вы не смотрите в глаза, опускаете глаза, все, уходите, переводите, ой, у меня там это самое белье стирается, я побегу, я потом продолжу, все. Убегаете. Ни в коем случае. Ну, мужчина тоже хищник. Духовность. Мужское. Вот почему и происходит мужское качество в семье должно. Вот почему происходит иногда вот эти вот, когда женщина начинает духовностью заниматься, да, а мужчина понимает, что это его стезя, да, и она начинает по системе Нордикова делать упражнения, а он начинает палки в колеса вставлять. Значит, его надо перетаскивать на духовность. Это его стезя. Хотя женщине больше, больше занимается на духовность. Ну, я думаю, что для правдивости это качество и мужчины, и женщины. Ну, основные мы такие записали. Для чего мы сейчас их записали? Для того, чтобы сейчас, когда мы будем работать с качествами, мы будем то одно, то другое. То женское, то мужское, все у нас присутствует. И почему женщины, вот я просматриваю, стать уверенной, более, там, убрать, допустим, скромность, там, освободиться или что-то. Почему? Потому что жизнь такая. Потом мы настолько перемешались в этой жизни, и эмансипированные женщины, это еще, вот я помню, наверное, первая женщина, это Джо Сант, да, которая объявила, что надо эмансипировать женщин, да, свободу. Она первая начала ходить в брючных костюмах, ее очень осуждали, вообще все общество против нее. Но она чихать вообще на всех хотела, она появлялась с сигарой. Ну, вот она такая была, да? Свободная личность, и она себя вот так. Но кто пострадал вообще от того, что стала эмансипацией? Мужчина или женщина? Сама женщина и пострадала. Я вот бываю в Италии, да, мужчина даже стесняется подарить цветы женщине. Почему? Они не дарят цветы женщине, потому что они так их отучили. Они сами себе могут купить. Че это ты будешь мне цветы? А мужчинам только скажи. Они тут же перестают вообще это делать. Понимаете? А? И руку не подарили. Вот, и руку даже. Мы когда сюда приехали, папа сказал какой-то женщине руку, она перед ним прямо отпрыгнула. Скандал с ним закатила истерику. Что же такое? Значит, вот сейчас, и здесь, наверное, у нас свободные такие браки. Да, когда это эмансипация привела к этому. Свободные браки, как Нордыков говорит, проституция в узаконенном виде. То есть живут муж, девушка с парнем не регистрированные. Тремя узами надо закреплять брак. Это расписаться в церкви, да, и хорошо бы сначала благословение родителей получить. Вот тремя такими благословения это и это, для того, чтобы семья, чтобы дети. Потому что мужчины, да, им проще. Он ушел через 4 месяца, он вообще не помнит даже, какие дети, где какие женщины. Он все, он ушел. Значит, у женщины есть средства, чтобы семья получилась, и чтобы удержалась эта семья в любви, в согласии, в счастье. Как бы мы ни крутили, что мы такие все свободные, уверенные и раскрепощенные, все равно счастье. Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что следующая тема – это бизнес. Да? Как в бизнесе можно продвигаться? Если у человека нет семьи, и если у него нет гармонии в семье, у него не будет идти бизнес. Потому что это та же ячейка, только самое сложное взаимоотношение – это семья. А дальше уже все проще. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот к завтрашнему дню напишите, пожалуйста, качество. Женщины пишут про мужчину, а мужчины пишут про женщину. Да? Какие вы качества ожидали, ну и как бы видите в мужчине, когда только собирались выйти за него замуж или жениться, допустим. Вот какие вы, по каким качествам вы считали, что вот жена должна быть такой, да? А вы думали, какой вот должен быть мужчина, вот какие качества мужчины именно вот для будущего супруга вы выбирали. Хорошо? А? Ну ты, наверное, будешь все-таки жениться? Вот какую женщину ты? Нет, да? Мы тебе мужчину подберем. Я пока не думал насчет. А вот ты подумай, пожалуйста, подумай. Как только начнешь думать, сразу все наладится. Вот, пожалуйста, начни с этого. А чем хороший? Да? И где ты будешь искать этого хорошего? Я уже сказала, на дискотеке там мы уже танцуем. Танцуем не месяц, танцуем. Потом веселая жизнь начинается на всю жизнь. То все разваливается, если вы продолжаете танцевать. Вот я хочу сказать, у нас на институте очень много пар женится на, встречаются на духовных вот таких занятиях. Я помню, когда только первый раз Мирза Карина Смакулыч проводила основной курс, у нас пара такая прекрасная встретилась. И вот уже, наверное, прошло, я не знаю, лет, наверное, 6, как они всегда, он очень круто после этого пошел в бизнес, и они до сих пор, это я счастливее, вот не видела ребят. Они настолько, они сейчас свадьбу делали в институте. В институте. Они приезжали прям, накрывали на столы, на это самое. Великолепно. Люди очень часто приходят, находят друг друга, женятся. Потому что, когда есть о чем поговорить, когда смотрят люди, когда чувствуют, когда открывается здесь, совсем по-другому идет жизнь. Да, хотела бы что-то. А я хотела просто спросить, дело в том, что, знаете, где-то задумали женские часы, мужские. Вот в этой паре, допустим, это уже второй, но в первом. Он пошел в бизнесе, а она что стала делать? Вообще женщина должна дома быть. Нет, нет, мы не будем учиться бизнесу. Мы будем прикасаться разным, да? Я себе думаю, я себе урод таким один, потому что во мне больше мужских качеств. Я сейчас сильно работаю с своими женскими. Хорошо. После этого я скажу, да не буду я никаким бизнесом заниматься. Я буду сидеть, всех гладить и всех создавать семью, там, и ничего из этого не будет. Это самая будет классная семья. Представляете, Василий Павлович, а тут... А ты, я тебя только в такой вижу, я тут в таком виде. Ты рождена настоящей женщиной. Это хорошо. Если я вас вчера отпустила раньше, сегодня я вас задержу попозже. Они ждут меня, значит, с работы. Ну, заводчика. Главный заводчик. Ну, кто-то там. Знаете, ведь он же тоже... Человек. Да, он же тоже сказал, к сожалению, лет привык, что... То есть мы дополняем друг друга, но вот таким образом. И вдруг я... Это тоже имеет место. Нет, вы знаете, та женщина, допустим, которая ищет, думает, вот я хочу мужчину такого вот домашнего, чтобы дома сидел, чтобы она ищет кого? Вторую женщину. Мужчина не должен это делать. У него своя обязанность. Почему я это попросила написать? Потому что завтра вы услышите мужчины, да? О своих обязанностях. Потому что истина, когда человек влюблен, и когда он строит планы на другого, он имеет определенное. Это, и это безошибочно. А женщины услышат то, что мужчины вообще хотят видеть. Это истина, это о природе. А? Хорошо, будем. Хорошая идея. Бизнес делаем все вместе. Будем передавать по радио. Хорошо. Так, значит, сейчас что мы будем делать? Из всех качеств, интуитивно, как пойдет. Да? Я слушаю вас. У меня вопрос очень... Давай. Я не знаю, может быть, я неправильно думаю, но мне почему-то кажется, что мужчины, когда выбирают женщину, они тоже хотят, чтобы она чего-то добилась, чтобы она как-то состоялась в карьере. Ну вот завтра мы разберемся, хорошо? Да, потому что если она просто нежная и выпущенная, ничего не умеет, то как бы даже если она не знает, что такое... А что не умеет? Слушайте, какую тему интересную мы затронули. А вы знаете, можно я скажу еще? Я знакома с одним мужчиной, он постарше меня намного, почему-то так хорошо. И я его всегда очень уважала, очень умный дядя. И вот я когда собиралась уезжать в Германию, он мне сказал такую вещь, я сейчас ее вспомнила, когда я даже не отреагировала. Вот Света, кончай возить. Как только везешь, тут же грузит. Нарбеков говорит, когда есть осел, какой дурак пойдет пешком. Вот. Это тоже помните. Хорошо, глазки закрыли.